Глава 14. Несмотря на то, что Бекстрём достойно пообедал и сумел восстановить упавший до опасной черты баланс жидкости в организме и обеспечить нормальное содержание сахара в крови, Бекстрём чувствовал себя настолько погано, что даже не нашел в себе силы набрать на телефоне очередную причину отлучки с работы и смыться домой ради нескольких часов живительного сна. «Какой ужасной жизнью мы, люди, живем!» — подумал он, когда вернулся к себе в офис к своим постоянно нуждавшимся в совете и помощи сотрудникам, которые все время висели на ручке его двери. Даже всякая шпана, казалось, стала абсолютно неуправляемой и закончила способствовать работе по профилактике преступлений, с регулярными промежутками наводя порядок в кругах себе подобных. Прошло уже полгода с той поры, когда он блестяще раскрыл настоящее убийство. И что он получил взамен? Чокнутая старая дама вовремя не покормила своего кролика, и обычный педик попытался забить насмерть другого такого же придурка каталогом произведений искусства. Плюс третий день шел дождь, и он явно забыл отключить свой телефон, поскольку кто-то позвонил ему. «Бекстрём», — сказал комиссар. «Старушка Швеция катится прямой дорогой в пропасть», — подумал он. «Привет, шеф». «Надеюсь, не помешала?» — сказала Фелиция Петерсон. «У шефа есть 5 минут?» «Конечно», — ответил Бекстрём. «При условии, что ты захватишь с собой двойной кофе с молоком». «Такого же цвета, как сама», — подумал он. «Yes, boss, coming right up», — отчеканила Фелиция. Примечание. «Да, босс, сейчас буду». Английской. Конец примечания. «Как, черт побери, ей удается говорить таким образом?» — подумал он. «Да она же из Бразилии, и наверняка это у нее в крови». Фелиция не хотела ничего особенного. В любом случае, ничего имевшего отношения к работе. Пришла главным образом поблагодарить. «Я разговаривала с Аникой», — сказала она. «Я слышала, шеф отправил в архив идиотские заявления против бедной старой госпожи Линдерот». «Есть такое дело», — ответил Бекстрём. «Она очень даже ничего», — подумал он, «хотя слишком загорелая на мой вкус. Печальная история с госпожой Линдерот напомнила мне о моем старом дедушке. Он тоже обожает животных, хотя у него проблемы с головой. У шефа найдутся 5 минут?» «Конечно», — милостиво разрешил Бекстрём. «Интересно, что натворил чертов старикан? Наверняка случайно спустил щенка в унитаз», — подумал он, когда попытался подтереть ему задницу. В этой истории имелась масса многообещающих возможностей, и Бекстрём сразу почувствовал себя чуточку бодрее. Уже несколько лет дед Фелиции находился в доме престарелых на островах Мелларуарна. Она обычно навещала его пару раз в неделю, но в последний год он, к сожалению, становился все более и более грустным. «Да уж, ему ведь нелегко», — вздохнул Бекстрём. И вот пару месяцев назад он стал совсем другим человеком, веселым и бодрым, точно таким, как раньше. Сейчас, когда мы встречаемся, он даже вспоминает, как меня зовут. «Забавно», — буркнул Бекстрём. «Как такое возможно? Дед стал совсем новым человеком после того, как в богадельне, где он живет, завели собаку-терапевта». «Собаку-терапевта? О чем, черт возьми, она говорит?» — подумал он, и в то же мгновение представил себе большого, дружелюбно виляющего хвостом сен-бернара с бочонком коньяка на ошейнике. Пару месяцев назад персонал приобрел пса для находившихся в интернате стариков. В меру крупного, с мягкой шерстью, и он бегал по отделению, в то время как тамошние обитатели ласкали и трепали его за шею. «Это просто фантастика», — сказала Фелиция Петерсон. «Когда я была там в воскресенье, он запрыгнул в кровать деда и просто лежал в ней, в то время как мой дедушка гладил его. Видел бы шеф, как выглядел старик. Он радовался, как ребенок. Это просто фантастика». «Боже праведный», — подумал Бэкстрём. «Она пытается раньше срока лишить меня жизни». Когда придет время, он собирался разобраться с этим делом сам, последний раз переговорив с малышом Зигге. А не искать помощи у какой-то псины, которая пачкала бы шерстью его шелковую пижаму и пускала слюни ему в лицо, когда он лежал бы при смерти не в состоянии защититься. «Выглядит просто фантастически», — сказал Бэкстрём. «Именно тогда я и подумала о старой госпоже Линдерот», — продолжила Фелиция. «Когда мы проверяли сведения о ней, я обнаружила, что она проходит амбулаторное лечение в специальной клинике для пациентов с болезнью Альцгеймера в ранней стадии. Это частное заведение, и оно находится здесь, в Сольне. Но у них там, по-видимому, нет никаких животных. Просто я позвонила и проверила. И тогда подумала, что мне, пожалуй, стоит позвонить им снова и предложить купить какую-то живность. Собаку, наверное, или кошку. Пара кроликов наверняка сработала бы. При мысли о госпоже Линдерот и других стариках, которые ходят туда. Вдобавок, ей самой не пришлось бы нести ответственность за них». «Что, черт возьми, происходит?» — подумал Бэкстрём. «Мне казалось, я работаю в полиции. Неужели я ошибся адресом и попал в приемную к ветеринару? Черная курица явно совсем чокнулась». «Знаешь что, Фелиция?» Бэкстрём улыбнулся ей дружелюбно и на всякий случай посмотрел на часы. «Идея просто фантастическая. Как я уже говорил». «Спасибо, шеф», — сказала Фелиция. «Спасибо, я знала, шеф поймет, что я имею в виду». Как только она закрыла дверь за собой, Бэкстрём вскочил из-за стола, надел плащ и исчез. В самое время, наверное, поскольку Росита Андерсон Трюк уже на всех парах двигалась к его кабинету. «Бэкстрём, я должна поговорить с тобой. Ты же обещал. Завтра!» — крикнул он на бегу. «Все завтра!» Повторил он, покачал головой и отмахнулся от нее. Когда он вышел на улицу, ему удалось сразу же поймать проезжавшее мимо такси. «Куда едем?» — спросил водитель и включил счетчик. «Потом разберемся. Пока просто уезжай отсюда!» — распорядился Бэкстрём и покачал головой. «Что происходит в старой доброй Швеции? Куда мы катимся?»